Ночь, когда он не пришел. В свой первый день официальных интервью я отправилась в замок рано утром. Было холодно и пасмурно, и хотя ночная морось прекратилась, она забрала с собой большую часть жизнестойкости мира, и пейзаж словно выцвел. Еще в воздухе появилось что-то новое, морозная горечь, из-за которой я засунула руки поглубже в карманы, проклиная себя за то, что забыла перчатки. Сестры Блайт велели мне не скучать, а сразу идти в желтую гостиную. «Это из-за Юнипер», — осторожно пояснила Саффи. «Вчера, во время прощания, при стуке в дверь ей кажется, что это он, наконец, вернулся». Саффи не стала уточнять, кто он, в этом не было необходимости. Меньше всего мне хотелось расстраивать Юнипер, так что я была настороже, особенно после своей вчерашней ошибки. Я сделала, как было велено, толкнула переднюю дверь, ступила в каменный вестибюль и пошла по темному коридору, почему-то затаив дыхание. В гостиной никого не было. Даже зеленое бархатное кресло Юнипер оказалось пустым. Мгновение я помедлила в растерянности. Возможно, я неправильно запомнила время. Тут раздались шаги. Я повернулась и увидела у двери Саффи, одетую, как всегда, очень мило, но какую-то растрепанную, как будто я застала ее врасплох. Она резко остановилась на краю ковра. «О, Эдит, это вы?» «Ну, конечно». Саффи бросила взгляд на часы на каминной полке. «Уже почти 10». Она провела тонкой рукой по лбу и попыталась улыбнуться. Улыбка не получалась, ни небрежной, ни широкой. Она отказалась от попыток. «Ради бога, простите, если я заставила вас ждать. Просто утро выдалось хлопотливым, и время пролетело совсем незаметно». Страх прокрался за ней в комнату и теперь охватил меня. «Все в порядке?» — спросила я. «Нет», — ответила Саффи. По ее лицу разлилась бледность такой тяжелой утраты, что, учитывая пустое кресло, я сначала испугалась за Юнипер и почти обрадовалась, когда Саффи пояснила. «Дело в Бруно. Он исчез. Улизнул из комнаты Юнипер, когда утром я зашла к ней, чтобы помочь одеться, и с тех пор о нем ни слуху, ни духу. Но, возможно, он играет где-нибудь в лесу или в саду», — предположила я и тут же вспомнила, как он выглядел вчера. Одышка, поникшие плечи, серая полоса вдоль спины. Вряд ли он где-то играет. «Разумеется», — Саффи покачала головой. «Нет, он не стал бы. Он редко убегает от Юнипер и тогда обычно сидит у передней лестницы и караулит гостей. Хотя нас никто не навещает, за исключением присутствующих». Она слегка улыбнулась, почти виновата, как будто боялась, что я обижусь. «Но сегодня другое дело. Мы все очень переживаем. Он был нездоров и странно себя вел. Вчера Персия искала его, а теперь, сами видите». Она переплела пальцы на ремне, и я пожалела, что ничем не могу помочь. Некоторые люди прям истощают уязвимость, их боли и волнение. Особенно непросто наблюдать, и ради них можно пойти почти на любые неудобства, если это способно облегчить их страдания. Саффи Блайт относилась именно к таким людям. «А давайте я схожу, поищу его там, где видела вчера». Я направилась к двери, возможно, он зачем-то вернулся. «Нет». Саффи произнесла это так резко, что я немедленно обернулась. Она протянула ко мне одну руку, а другой теребила ворот вязаного кардигана. «В смысле, Это очень любезно с вашей стороны, но совершенно излишне. Она уронила протянутую руку. Перси уже звонит по телефону племяннику миссис Кеннер, чтобы тот заехал и помог нам в поисках. Извините, у меня заплетается язык. Не сердитесь, но я в таком замешательстве. Просто... Она бросила взгляд мне за спину на дверь. Я надеялась застать вас одну. Надеялись? По ее сжатым губам я поняла. Ее волнует не только благополучие Бруно, ее тревожит что-то еще. «Перси явится через минуту», — тихо промолвила она, — «отведет вас посмотреть на тетради, как и обещала, но прежде чем она будет здесь, прежде чем вы отправитесь с ней, я должна вам кое-что сказать». Саффи выглядела такой серьезной, такой страдающей, что я подошла к ней, положила ладонь на хрупкое, как у птицы, плечико и подвела к дивану. Вот что. Садитесь. Принести вам что-нибудь, чашечку чая, пока вы ждете. Ее улыбка просияла благодарностью человека, который не привык, чтобы о нем заботились. Благослови вас, Боже. Нет. На это нет времени. Присаживайтесь, прошу вас. Тень промелькнула у двери, и Саффи слегка напряглась, прислушиваясь. Ничего, кроме тишины. Тишины и странных вещественных звуков, к которым я начинала привыкать. Загадочного клокотания за прелестным потолочным карнизом, еле слышного дребезжания ставней об оконные стекла, скрежета костей дома. «Я чувствую, что должна объяснить», — приглушенно начала Саффи насчет Перси, насчет вчерашнего дня. «Когда вы спросили о Юнипер, ну, когда упомянули его, Перси повела себя как настоящий деспот. Вы ничего не должны объяснять. Нет, должна, обязана. Просто нелегко улучить минутку наедине», — мрачно улыбнулась Саффи. «Такой огромный дом, и все же рядом всегда кто-нибудь есть». Ее нервозность была заразительной, хотя я не делала ничего дурного. Мною овладело странное ощущение. Сердце забилось быстрее, и я тоже приглушила голос. «Мы можем встретиться в другом месте, к примеру, в деревне». «Нет», — быстро отозвалась она и покачала головой. «Нет, нет, я не могу. Это невозможно. Еще один взгляд на пустой дверной проем. Лучше здесь». Я кивнула в знак согласия и подождала, пока она соберет свои мысли, осторожно, словно те были рассыпанными булавками. Сосредоточившись, она поведала свою историю быстро, тихим и решительным голосом. «Это было ужасно. Ужасно, ужасно. Вот уже около 50 лет я помню тот вечер, словно вчера. Лицо Юнипер, когда она вернулась. Она опоздала, потеряла ключи, потому постучала. Мы открыли, и она вошла, перепорхнула через порог. Она никогда не ходила, как обычные люди, и ее лицо. Я не перестаю его видеть, когда закрываю глаза по ночам. То мгновение. При ее появлении мы испытали огромное облегчение. Дело в том, что днем разразилась ужасная буря. Лил дождь, выл ветер, автобусы опаздывали. Мы так волновались. Когда раздался стук, мы решили, что это он. Из-за него я тоже беспокоилась, переживала из-за Юнипер, переживала из-за встречи с ним. Вы понимаете, я догадалась, что они влюблены, что они собираются пожениться. Хотя от Перси она скрывала. Перси, как и папа, была весьма непреклонна на этот счет, но мы с Юнипер всегда были очень близки. Мне отчаянно хотелось, чтобы он понравился мне. Хотелось, чтобы он был достоин ее любви, и, конечно, я сгорала от интереса. Любовь Юнипер весьма непросто заслужить. Мы немного посидели вдвоем в хорошей гостиной. Сначала болтали о всяких пустяках, о жизни Юнипер в Лондоне, успокаивали друг друга, что его автобус застрял, что транспорт постоянно опаздывает, что во всем виновата война, а после умолкли. Сафи покосилась на меня, ее глаза потемнели от воспоминаний. Тул ветер, дождь грохотал о ставни, и ужин подгорал в духовке. Запах кролика. Ее лицо скривилось от одной лишь мысли, проник повсюду. С тех пор я терпеть его не могу. У него вкус страха, обугленных комков невыносимого страха. Я ужасно испугалась, увидев Юнипер в таком состоянии. Мы с трудом помешали ей выбежать под дождь на поиски. Даже когда минула полночь, стало ясно, что он не придет, она не сдавалась. У нее случилась истерика. Нам не оставалось ничего другого, как только дать ей старые папины снотворные пилюли для успокоения. Сафи умолкла. Она говорила очень быстро, стараясь успеть до прихода Перси, и немного осипла. Она покашляла в изящный кружевной платочек, который достала из рукава. На столе рядом с креслом Юнипер стоял кувшин с водой, и я налила Сафи попить. «Наверное, это было ужасно», — заметила я, протянув ей стакан. Она с благодарностью приникла к стакану губами и опустила его на колени, сжимая обеими руками. Казалось, ее нервы натянуты до предела. Кожа вокруг челюсти словно иссохла за время рассказа, и под ней проступила голубая паутина вен. «Он так и не появился», — уточнила я. «Нет». «И вы так и не выяснили, почему? Не было ни письма, ни телефонного звонка. Нет, ничего. А Юнипер? Она ждала и ждала. Ждет до сих пор. Сменялись дни, летели недели. Она так и не оставила надежду. Это ужасно, ужасно». Последнее слово повисло между нами. Сафи заблудилась в том времени, много лет назад, и я не стала на нее давить. «Безумие не обрушивается мгновенно», — наконец произнесла она. «Это звучит так просто. Она впала в безумие, но на самом деле все иначе. Это случилось постепенно. Сначала ей стало легче. Наметились признаки выздоровления. Она намекала на возвращение в Лондон, очень смутно, так и не вернулась. Писать она тоже перестала. И именно тогда я поняла, что нечто хрупкое, нечто бесценное сломалось. В один ужасный день она выбросила из окна чердака все свои вещи. Все. Книги, бумаги, стол и даже матрас». Сафи затихла. Ее губы шевелились, перебирая фразы, которые она не решалась озвучить. Затем она вздохнула и добавила: «Бумаги разлетелись во все стороны, рассыпались по склонам холма, упали в озеро, как сброшенные листья. Их лето кончилось. Интересно, куда они все подевались?» Я покачала головой. Было ясно, что имеется в виду не только бумаги. Подходящие фразы не шли мне на ум. Я не могла даже вообразить, насколько тяжело, когда твоя возлюбленная сестра гибнет подобным образом, когда бесчисленные слои потенциала и личности, таланта и возможностей облетают один за другим. Как невыносимо это наблюдать, особенно для Саффи, которая, если верить Мэрилин Кеннер, была для Юнипер скорее матерью, чем сестрой. Мебель, сломанная груда, лежала на лужайке. У нас не хватило мужества отнести ее наверх, а Юнипер не хотела этого делать. Она полюбила сидеть у шкафа на чердаке, это, ну, который с потайной дверцей, и уверяла, что слышит голоса с другой стороны. Голоса звали ее, хотя, разумеется, звучали только у нее в голове. Бедная крошка. Узнав об этом, врач решил отправить ее в лечебницу. На страшном слове ее голос осекся. Глаза заглянули в мои и обнаружили в них равный ужас. Она скомкала в кулаке белый платочек. Я очень осторожно коснулась ее плеча и промолвила: «Мне так жаль». Саффи дрожала от злости и горя. Мы были решительно против. Я не желала об этом слышать. Я бы ни за что не позволила отнять у меня сестру. Перси побеседовала с врачом, объяснила, что в замке Майлдерхерст так не поступают, что семья Блайт сама заботится о своих членах. В конце концов, он согласился. Перси может быть весьма убедительна. Но врач настоял на более сильных лекарствах для Юнипер. Она впилась накрашенными ногтями в свои бедра, словно кошка, сбрасывая напряжение. И я увидела в ее лице нечто, чего не замечала прежде. Она была кротким близнецом, покорным близнецом, но в ней скрывалась и сила. Когда дело касалось Юнипер, когда ей приходилось бороться за свою любимую младшую сестру, Саффи Блайт становилась тверда, как кремень. Следующие фразы вылетели, словно пар из кипящего чайника. Так жарко они обжигали. Лучше бы она не ездила в Лондон, не знакомилась с тем парнем. Больше всего в жизни я сожалею о том, что она уехала. После этого все рухнуло. Ничто не осталось прежним ни для одной из нас. И тогда я начала прозревать, с какой целью она поделилась со мной. Почему думала, что это поможет оправдать резкость Перси? Ночь, когда Томас Кевилл не явился, навсегда изменила всех троих. «Перси», — произнесла я, и Саффи чуть заметно кивнула, — «Перси стала другой». В коридоре раздался шум, размеренная поступь, безошибочно узнаваемый стук трости Перси, словно она услышала свое имя, интуитивно почувствовала, что о ней ведут недозволенные речи. Когда Перси возникла в дверях, Саффи оперлась о ручку дивана и поднялась. «Эдит только что приехала», — быстро сообщила она и указала на меня рукой с зажатым платочком. «Я рассказывала ей о бедняжке Бруно». Перси перевела взгляд с меня, сидящей на диване, на Саффи, стоящей рядом со мной. «Ты дозвонилась до молодого человека?» — спросила Саффи. Ее голос немного дрожал. Короткий кивок. «Он едет. Встречу его у передней двери. Посоветую, где лучше искать». «Да», — отозвалась Саффи. «Хорошо, хорошо. Потом я отведу мисс Берчилл вниз», — ответила Перси на мой непрозвучавший вопрос. «В архивную, как обещала». Я улыбнулась, а Перси, вместо того, чтобы продолжить поиски Бруно, как я ожидала, вошла в гостиную и встала у окна. Она демонстративно осмотрела деревянную раму, поскребла пятнышко на стекле, наклонившись ближе, но было очевидно, что импровизированная инспекция всего лишь уловка чтобы находиться в комнате с нами. Я поняла, что Саффи была права. Перси Блайт почему-то не желала оставлять меня наедине со своей сестрой-близнецом, и ко мне вернулись вчерашние подозрения, что Перси беспокоится, как бы Саффи не сболтнула лишнего. Власть Перси над сестрами завораживала, интриговала меня. Тихий голосок в моей голове призывал к благоразумию, но тем сильнее мне хотелось услышать окончание истории Саффи. Последовавшие минут пять, в течение которых мы с Саффи вели светскую беседу, а Перси изучала стекло и ковыряла пыльный подоконник, оказались мне самыми длинными в жизни. Наконец я с облегчением заслышала приближающийся рев автомобильного мотора. Мы дружно перестали притворяться и молча застыли на месте. Машина подъехала совсем близко и остановилась. Увесисто лязгнула автомобильная дверца. Перси выдохнула. «Это Натан». «Да», — согласилась Саффи. «Вернусь через пять минут». И Перси, наконец, ушла. Саффи ждала, и только когда шаги сестры окончательно стихли, вздохнула коротко, всего один раз, и посмотрела на меня. Она улыбнулась, и я прочла в ее улыбке извинения и неловкость. Когда она вернулась к рассказу, в ее голосе появилась новая решимость. «Наверное, вы и сами догадались», — начала она, — «что Перси из нас самая сильная. Она всегда считала себя нашей защитницей, даже в детстве. Как правило, я была этому рада. Немалая удача иметь бойца на своей стороне». Я невольно заметила, что она потирает пальцы друг о друга и бросает взгляды в сторону двери. «Но, полагаю, не всегда», — возразила я. «Да, не всегда. Как для меня, так и для нее. Эта черта характера всю жизнь давила на нее тяжким грузом, в особенности, когда Юнипер, после того, как это случилось». Мы обе восприняли это тяжело. Юнипер была нашей малюткой сестрой и до сих пор остается нашей малюткой сестрой. И видеть ее в таком состоянии, Саффи говорила и трясла головой, это невыразимо тяжело. Но Перси... Саффи уставилась в пространство над моей головой, как будто надеялась найти там нужные слова, чтобы все объяснить. После этого характер Перси окончательно испортился. Она и прежде была не сахар. Моя сестра принадлежала к тем женщинам, которые во время войны обрели цель жизни. И когда бомбы перестали падать, когда Гитлер обратил свои взоры к России, она была изрядно разочарована. Однако после того вечера все изменилось. Она восприняла предательство молодого человека как личное оскорбление. Любопытный поворот. Почему же? Странно, не правда ли? Как будто ее мучило чувство вины. Разумеется, она ни при чем, и никакие ее поступки не могли бы предотвратить случившееся, но это же Перси. Она винила себя, потому что Перси всегда винит себя. Одна из нас страдала, и она ничего не могла поделать. Саффи вздохнула и несколько раз сложила платок, превратив его в маленький опрятный треугольник. Полагаю, именно поэтому я решила поделиться с вами, хотя, боюсь, у меня плохо получилось. Просто поймите, Перси хороший человек, и несмотря на то, как она себя ведет, какой кажется, у нее доброе сердце. Для Саффи явно было важно, чтобы я не думала дурно о ее сестре-близнеце, и потому я улыбнулась в ответ. Однако в ее истории концы не сходились с концами. «Но почему?» — спросила я. «Почему ее мучило чувство вины? Она была с ним знакома? Они прежде встречались?» «Нет, никогда». Софи искательно взглянула на меня. «Он жил в Лондоне. Там они с Юнипер и познакомились. Перси не бывала в Лондоне с начала войны». Я кивала и в то же время думала о мамином дневнике, о записи, в которой она упомянула, что ее учитель Томас Кевилл навестил ее в Майлдерхерсте в сентябре 1939 года. В тот день Юнипер Блайт впервые столкнулась с человеком, которого затем полюбила. Перси могла не ездить в Лондон, у нее были все шансы встретить Томаса Кевилла здесь, в Кенте, хотя Сафи совершенно очевидно с ним не встречалась. В комнату пробрался холодный сквозняк, и Сафи поплотнее запахнула кардиган. Я заметила, что она зарумянилась, кожа на ее ключицах покраснела, она сожалела, что сказала слишком много, и старалась быстро замести свои неосторожные фразы обратно под ковер. «Я только хочу сказать, что Перси восприняла это очень тяжело, что это изменило ее. Я даже обрадовалась, когда немцы начали использовать самолеты, снаряды и Фау-2, потому что у нее появился новый повод для беспокойства». Сафи фальшиво засмеялась. «Иногда мне кажется, что она была бы счастливее всего, если бы война так и не закончилась». Ей было не по себе. И я сочувствовала ей. Напрасно я потревожила ее своими расспросами. Она всего лишь хотела смягчить вчерашнюю обиду и казалось жестоким обременять ее новым беспокойством. Я улыбнулась и попыталась сменить тему. «А вы? Вы работали во время войны?» Она немного повеселела. «О, да, да, мы все вносили свою лепту. Конечно, я не делала ничего такого же волнующего, как Перси. Ей героические поступки пристали больше. Я шила, готовила и сводила концы с концами, связала 1000 носков. Хотя они не всегда мне удавались», — пошутила она над собой, и я улыбнулась вместе с ней, вообразив молоденькую девочку, дрожавшую на чердаке замка, которая натянула по несколько сморщенных носков на обе ноги и ту руку, что не держит перо. Знаете, я едва не провела войну в качестве гувернантки. Неужели? Да, в семье с детьми, которая собиралась переждать войну в Америке, я получила предложение работы, однако была вынуждена его отклонить. Из-за войны? Нет, письмо пришло одновременно с ужасным разочарованием Юнипер. Не надо так на меня смотреть. Нечего меня жалеть. Я вообще не верю в сожаления. Какой в них смысл? Я не могла принять предложение. Только не тогда. Ведь оно увело бы меня далеко-далеко от Юнипер. А разве я могла ее бросить? У меня не было братьев и сестер, и я не знала, как решаются подобные проблемы. А разве Перси не могла? У Перси множество талантов, но навыков заботы о детях и инвалидах среди них нет. Это требует некоторой... Сафи пошевелила пальцами и уставилась на старинный каминный экран, как будто надеялась найти на нем необходимые слова. «Ну, назовем это кротостью. Нет, я не могла оставить Юнипер на попечение одной лишь Перси. И потому я написала письмо и отклонила предложение. Очевидно, это было нелегко. Когда дело касается семьи, выбора не остается. Юнипер была моей малюткой сестрой. Я не могла покинуть ее в таком состоянии. К тому же, даже если бы тот парень пришел, как собирался, если бы они поженились и поселились в другом месте, я все равно, наверное, не смогла бы уехать». «Почему?» Сафи изящно отвернулась, несмотря мне в глаза. Шум в коридоре, как в прошлый раз, приглушенный кашель и приближающийся резкий стук трости. Перси. Вмиг перед тем, как Сафи улыбнулась, передо мной сверкнул ответ на мой вопрос. Я уловила на ее измученном лице отблеск жизни, проведенной в ловушке. Они были близнецами, двумя половинами целого, в то время как одна мечтала о свободе, о вольном существовании, и другая не желала оставаться одна. И Сафи, слабая в силу своей кротости, добрая в силу своего сострадания, так и не смогла вырваться из капкана.